и с поступками. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня таким, какой я есть. Зачем мне друг, который меня судит? Если меня навестил друг, и если он хромает, я сажаю его за стол, а не требую, чтобы он пустился в пляс. Друг мой, ты нужен мне, как горная вершина, где вольно дышится. Мне нужно еще раз сесть с тобою рядом, на щелястой деревянной веранде скромной гостиницы на берегу Соны, и позвать к нашему столу двух матросов и чокнуться с ними в мирном свете улыбки, подобной восходу солнца. Если я еще смогу вернуться в строй, я буду сражаться из-за тебя. Ты мне нужен, чтобы тверже верилось. Он еще настанет, час той улыбки. Мне нужно помогать тебе жить. Я вижу тебя. Ты так слаб. Тебе грозит столько опасностей. Нелегко тебе в 50 лет, дрожа от холода в изношенном пальтишке, долгие часы стоять в очереди у какой-нибудь убогой ловчонки, чтобы кое-как протянуть еще день. Ты француз до мозга костей. И я знаю, смерть грозит тебе вдвойне. За то, что ты француз. За то, что ты еврей. Я знаю цену общности, которая отвергает распри. Все мы — Франция. Мы — ветви одного дерева. И я буду служить твоей истине, как ты служил бы моей. Мы, французы, которые оказались вне Франции, призваны в этой войне освободить из-под ледяной толщи посевы, стынущие под гнетом немецкого нашествия. Мы призваны помочь вам, оставшимся во Франции. Призваны возвратить вам свободу на французской земле, ибо здесь ваши корни и ваше неотъемлемое право здесь оставаться. Вас 40 миллионов, и все вы заложники». Новые истины всегда вызревают под гнетом во мраке подземелий. Там, во Франции, в сознании 40 миллионов заложников, рождается сейчас новая истина. И мы заранее покоряемся этой истине. Ибо вы укажете нам путь. Не нам нести духовное пламя тем, кто, словно воск свечи, уже питает это пламя всем своим существом. Быть может, вы не станете читать наши книги. Быть может, не станете слушать наши речи. Быть может, отвергнете наши мысли. Сейчас не мы создаем Францию. Мы только можем ей служить. Что бы мы ни делали, мы не вправе ждать благодарности. Не измерить одной мерой свободу битвы и гнет во тьме порабощения. Не измерить одной мерой ремесло солдата и ремесло заложника. Вы святые.